ты в поля отошла без возврата. Да светится имя твое. Снова красные копья заката протянули ко мне острие. Лишь к твоей золотой свирели в черный день устами прильну. Если все мольбы отзвенели, угнетенный в поле усну, ты пройдешь в золотой порфире, уж не мне глаза разомкнуть. Дай вздохнуть в этом сонном мире, целовать излученный путь. Ой, исторгни ржавую душу, со святыми меня упокой, ты, держащая море и сушу неподвижно тонкой рукой.